Глава 14. На следующее утро с самого рассвета стояла прекрасная солнечная погода, но лишь немногие обитатели тенистой лощины радовались яркому солнечному свету и теплому легкому ветерку. Большинство пребывало в страхе. Родители пересчитывали своих детей. Мужья проверяли, где жены. И почти все подозрительно смотрели на свою еду, прикидывая, нет ли отравы в самом невинном завтраке. Вера проснулась рано, но не стала проверять свою еду на наличие в ней яда. Она слишком проголодалась, чтобы о чем-то думать. После завтрака она собрала все свои записи и составила список зверей, которых ей требовалось опросить. Ее работа сегодня хоть в чем-то будет проще. Все соберутся в одном месте. Сегодня были похороны Отто Зумпфа. Обычно лесным обитателям не устраивали пышные похороны, но из-за всей шумихи, окружающей смерть Отто, ожидалось, что придет много народа. Вера подготовилась заблаговременно, одевшись в черный костюм, который очень красиво контрастировал с ее собственным рыжим мехом. Она выбежала из дома и остановилась по пути у книжного магазина «Жребий брошен», чтобы встретиться с Ленор, конечно, как обычно, в черном. Лиса с вороной направились на кладбище и прошли через ворота, представлявшие собой арку из двух тисовых деревьев, росших над тропинкой. На кладбище стояла тишина. Благодаря огромным кипарисам большая часть территории оставалась в тени, поэтому травы тут росло совсем немного. Скромные надгробия всего за несколько лет обрастали мхом. Здесь всегда было прохладно, даже в самую сильную летнюю жару. Рядом с раскопанной могилой уже собралась толпа. Тело Отто, завернутое в саван, лежало на дне. Пораженная Ленора гляделась вокруг. — Сколько зверей собралось? Все болтают и сплетничают, — воскликнула она. — Отто это бы очень не понравилось. Единственное, что сейчас удерживает его здесь, так это то, что он мертв. — Тихо, ворона. Вера попыталась подавить смешок. Ленор говорила правду. Большую часть своей жизни Отто ненавидел подобное сборище. Он был одиночкой по натуре и считал толпой любую группу существ, превышающую одну особь. Жители города оделись в черное, как и принято на похоронах. Руби Юинг нацепила изящную маленькую шляпку с вуалью, закрывавшей верхнюю половину ее морды. Присутствовали все дамы из семейства фон Биверпелтов, хотя Реджинальд остался в постели. Он был еще очень слаб после отравления и не мог появляться на публике. Эдит компенсировала его отсутствие, громко сморкаясь в черный кружевной платочек и всем и каждому говоря про бедного Отто и про то, как повезло ей самой, ведь ее мужа могла постичь та же участь. «Это должно быть бешеный зверь, раз он набросился на мистера фон Биверпелта и бедного Отто. В конце-то концов, что у них общего? Да ничего!» — закричала Эдит. Вера услышала последние слова Эдит и обменялась многозначительным взглядом с Ленор. Слова Бобрихи не были лишены смысла. Что у этих двоих общего? Вере ничего не приходило на ум. — Пруд! — тихо высказала предположение Ленор, так, чтобы ее могла слышать только Вера. — Отто там жил, а фон Биверпелт работает рядом. Кто-то по неизвестной причине пытается прогнать всех с пруда. Вера задумалась. «Рядом с прудом живет семья сурков у северной конечности. Мы можем спросить у них, не видели ли они чего-нибудь подозрительного. И предупредить их». «Конечно», — согласилась лиса. Однако в глубине души Вера не думала, что пруд имеет какое-то отношение к отравлениям. Чего можно добиться, отгоняя от него зверей? Пруд всегда был там. Кроме того, чтобы действительно оттуда всех отпугнуть, нужно закрыть лесопилку. Она сама проверила эту идею на фон Биверпелте, хотя и считала подобную возможность нелепой. Она просто пыталась шокировать бобра, чтобы тот заговорил. Но теперь, когда Ленор предложила в качестве мотива контроль над прудом, Вера задумалась, не пытается ли кто-то на самом деле закрыть лесопильный завод. Даже думать об этом было ужасно. Город зависел от завода. Саботаж в таком случае окажется хуже убийства. В это мгновение пастор откашлялся, и Вера была вынуждена прекратить свои размышления и вернуться к действительности. Пастор Джеймс Дасти Конкерс был тощим североамериканским зайцем. Одевался неряшливо, имел взъерошенный вид, но был искренним и исполненным благих намерений. Он проходил обучение на обширных равнинах на Западе и уже давно служил разъездным священником в приходах лесных сурков в нескольких округах. Пастор работал по много часов, часто в опасных условиях, благодаря чему заработал авторитет, на завоевание которого у большинства священнослужителей уходит много лет. Пастор Дасти еще раз откашлялся и жестом попросил тишины. «Братья и сестры тенистые лощины, сегодня мы собрались здесь, чтобы проститься с одним из наших собратьев, который покинул нас слишком рано», — обратился он к собравшимся. «Хотя саммит Джаба, возможно, и не был самым приятным в общении с существом, он очень давно проживал в тенистой лощине, и никто не станет отрицать, что после ухода Отто Зумпфа наш городок не останется таким, как прежде». «Да, теперь будет поспокойнее», — прозвучал голос из толпы. На него тут же шикнули. Пастор Дасти бросил взгляд в сторону прервавшего его зверя и продолжил свою надгробную речь. «Отто тяжело сходился с другими горожанами. Он приехал к нам издалека, из страны, лежащей за морем, где снег идет почти круглый год. В таком месте жить тяжело, и Отто уехал оттуда и объездил весь мир, прежде чем поселиться в тенистой лощине». Голос Дасти стал громче, когда он вошел во вкус. «Отто работал много лет, служил моряком, был лодочником и грузчиком, и даже шпионом. Да!» — пастор Дасти закивал, услышав ропот в толпе. «Во время Третьей войны аллигаторов он сидел глубоко в великом зеленом болоте. Готов поспорить, лишь немногие из вас об этом знали. Он действовал смело, с презрением относился к опасностям, поджидавшим его на самых сложных водных путях по болоту, и доставил немало сведений повстанцам. Его работа спасла много жизней, и именно там он научился ценить молчание и тишину. Служба научила Отто мало рассказывать о себе. После заключения мирного договора он снова отправился на север и, наконец, нашел место, которое смог назвать своим домом — пруд в тенистой лощине, где он прожил до последнего дня». Дасти взглянул на свои записи, потом поднял голову и с грустью обвел взглядом толпу. «Я сказал, что Отто с трудом заводил друзей. То же самое можно сказать и про врагов. Он всегда отстаивал свое мнение, не избегал споров, хотя, возможно, иногда следовало это сделать, но он по-доброму относился к молодежи и никому не принес зла». Некоторые из собравшихся тихо согласились с этими словами. «Поэтому мы не можем предать это несчастное существо земле, не пообещав друг другу, все мы, найти виновного в смерти Отто!» Пастор Дасти опять заговорил громче. «Теперь пришел наш черед свершить правосудие и воздать за содеянные убийцы, чтобы Отто покоился с миром, как он того заслуживает. Я призываю всех вас, братья и сестры, сделать все возможное, чтобы помочь полиции найти виновного!» На этот раз реакция была более бурной. Послышалось несколько выкриков «Аминь!» и все захлопали. Дасти кивнул серьезным видом, затем поднял лапы, призывая собравшихся к тишине. «Время искать правду еще придет, а сейчас время попрощаться с Отто Зумпфом. Пусть каждый из вас возьмет небольшую горсть земли и бросит в могилу. Вспоминайте Отто с добротой». Дасти первым подал пример. Взял немного земли из кучи, возвышавшейся рядом с вырытой могилой, и бросил на завернутое тело жабы. «Прощай, Отто!» — сказал он. — «Надеюсь, ты найдешь свое любимое болото в следующей жизни». Один за другим горожане последовали примеру пастора. Большинство прошептали лишь несколько слов над могилой и быстро покинули кладбище, но некоторые задержались подольше, вероятно, желая как-то по-особенному попрощаться с Отто или раздумывая о собственной смертности. Джо даже вылил немного кофе в могилу. — «За счет сведения, друг!» — произнес лось своим громким голосом. Вера заметила, как Руби шмыгает носом под вуалью, а Орвилл перекрестился перед тем, как что-то тихо сказать над могилой. Его слов никто не услышал. Вера ничего не сказала, бросая землю на тело Отто, но молча дала обещание расследовать это дело, пока не выяснит правду. Поминки проходили в кафе у Джо. Где же еще? Все жители городка очень тихо вели себя на похоронах, а теперь болтали так, словно давно не виделись друг с другом. Надгробная речь пастора Дасти получилась очень эффектной, если он ставил целью напомнить всем, что Отто был одним из них. У жителей укрепилось чувство, что совершено вопиющее преступление, с которым нельзя мириться. Убийцу необходимо поймать. Должен состояться суд. мистера Феллоу, черного крыса и известного адвоката, владеющего юридической конторой в районе Зеркального озера, попросили выступить в роли государственного обвинителя после начала судебного процесса, и он с готовностью согласился. В тенистой лощине не было штатного государственного обвинителя. Орвилл использовал возможность и загнал в угол жителей города, с которыми собирался побеседовать. Он напугал их до полусмерти, выспрашивая, где они находились в ночь преступления. Вера не гнушалась подслушиванием и услышала несколько вариаций одной и той же фразы: «Дома, дома! Спросите мою жену и детей!» Она должным образом оценила едкий и дерзкий ответ Руби на вопросы Орвилла. «Вас не должно удивлять, господин полицейский, что в ту ночь я принимала друга. Вы должны понимать, почему я не стану называть его имя». Она произнесла эти слова таким тоном, что Орвилл покраснел душой и быстро отправил ее прочь. «Что-нибудь интересное удалось услышать?» Ленор присоединилась к Вере примерно через час после начала поминок. Лиса покачала головой. «На самом деле нет. Похоже, жители нашего городка старались не покидать свои дома в ночь, когда умер Отто». «Очень кстати для убийцы», — заметила Ленор. «Мне просто хочется понять, почему убили Отто, а также почему отравили фон Биверпелта. Отто поругался с ним в день своей смерти, но даже если фон Биверпелт убил жабу в припадке ярости, он бы не стал притворяться жертвой, правда?» «На него не похоже, не в его стиле. И вспомни, как умер Отто, способ убийства». Ленор прошлым вечером читала книгу по криминальной психологии. «Что ты имеешь в виду?» «Если бы Отто погиб в драке или его убил какой-то зверь в приступе ярости, то он бы скончался от ножевого ранения. Я хочу сказать, все случилось бы быстро и жестоко. Но яд — совсем другое дело. Нужно подготовиться заранее, все спланировать. Нужно достать яд, нужна еда или питье, куда его добавить. Яд не используют на эмоциях, когда ты в ярости». Вера кивнула. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Мог ли кто-то пытаться подставить фон Биверпелта, заколов Отто ножом после убийства, чтобы все выглядело так, будто тот погиб в драке?» «Это не объясняет, как или почему отравили фон Биверпелта». «Да, ты права. Все это так путает. Словно смотришь на происходящее сквозь туман». «Просто нужно продолжать расследование», — заявила Ленор. «Убийца должен был допустить какую-то ошибку. В детективах они всегда их допускают. Мы выясним, что это за ошибка, и разберемся с этим преступлением. Ты сможешь написать статью, достойную памяти Отто, и город вернется к нормальной жизни». «Надеюсь», — с несчастным видом ответила Вера. «Сейчас я вообще ничего не понимаю».